Глава 12. Подозрение. «Возражений нет», — подытожил Александр, глядя на экран. «Система подсчета голосов только что вывела туда результаты голосования Совета. Решение принято единогласно. В таком случае Совет приказывает Департаменту внешних контактов подготовить проект договора и предоставить копию полномочному послу Дельфийской империи для согласования и утверждения». Александр окинул взглядом Совета и продолжил. По гражданской части больше вопросов нет. Предлагаю перейти к военной проблематике. Первый вопрос. Инициатива союзников. Прошу начальника генерального штаба изложить ситуацию. Империя Дельфи планирует проведение широкомасштабной войсковой операции и официально попросил нас принять в ней участие, начал Тихонов. Ее суть в следующем. В последнее время активность союза инсекторат в Аарсе заметно возросла, что, по мнению аналитиков, является следствием действий цивилизации Вузей, негласно осуществляющий поддержку инсектората. На данный момент неизвестно, была ли это поддержка официальной позиции правительства или частной инициативы отдельных представителей данной цивилизации. Но вне зависимости от этого, результаты подобного сотрудничества вызывают серьезную тревогу. Давление на пространство империи значительно усилилось, особенно часто происходит нападение на пограничные системы. Мы также стали подвергаться атакам значительно чаще, и наше удаленное положение, похоже, не смущает инсекторат. В этой связи империя предлагает на некоторое время отказаться от ведения сугубо оборонительной войны и осуществить операцию, имеющую целью нанесения мощного удара по нескольким системам инсектората, находящимся как на границе, так и глубоко в пространстве противника. Это позволит вывести из строя важные военные объекты в этих системах и на какое-то время дестабилизировать подготовку противникам военных мероприятий на нашем направлении. В случае серьезного успеха предполагаемой операции наступление можно будет развить. Тихонов на мгновение замолчал, сверяясь со своими данными. Прежде чем я продолжу, предлагаю по этому вопросу выслушать начальника департамента безопасности. Возражений не было, и Савельев взял слово. По заявке Генерального штаба мы провели анализ предложения союзников. Хочу выделить следующее. В приграничных пространствах Содружества нейтральных системах серьезно возросла активность разведподразделений противника. Впервые за всю историю боевых действий мы фиксируем многократное появление у наших границ разведывательных сил цивилизации в Аарсе. Если ранее их присутствие было редкостью, то сейчас мы обнаруживаем их следы даже чаще, чем следы разведки инсектората. Наши аналитики сходятся в одном. Противник готовит против нас крупную операцию, суть которой нам пока не ясна. Поэтому упреждающий удар был бы в этой ситуации для нас очень кстати. Инсекторат не ожидает от нас ничего подобного, так что фактор внезапности будет на нашей стороне. Кроме того, очень удачно сейчас складывается внешнеполитическая обстановка. Как нам стало известно, несколько дней назад войска инсектората атаковали стратегически ценную колонию цивилизации Тхасмоа, в результате чего последняя вновь вступила в войну. А это, в свою очередь, вынудило инсекторат снять часть сил с нашего направления, традиционно считающего наименее опасным с точки зрения потенциального вторжения, что тоже является благоприятным фактором для нанесения удара. На этом пока все, закончил Савельев. Могу лишь добавить, что план операции будет разрабатываться нами совместно. Генеральный штаб считает целесообразным поддержать инициативу союзников. Мы ведем затяжную оборонительную войну, но издревле известно, что лучший способ обороны есть нападение. Лучше опередить противника, пока ситуация позволяет нам это сделать. Тихонов оглядел. Прошу уважаемых глав задавать вопросы. А хватит ли у нас сил на защиту собственного пространства, если наши войска уйдут на помощь к союзникам? Поинтересовался кто-то из Совета. Генеральный штаб учел риск встречного нападения врага. «План будет предусматривать такую вероятность», — ответил Тихонов. «Кроме того, империя готова в случае непредвиденных обстоятельств бросить нам на помощь часть подразделений, несущих охрану ближайших к Содружеству систем. Помимо прочего, мы планируем серьезную разведподготовку операции. Еще вопросы?» Обсуждение затянулось на полчаса, но в результате решение было принято положительно. Совет понимал, что одной обороной ход войны не переломить. Кроме того, не было никаких гарантий, что отказ от совместной операции не скажется на отношениях с союзниками негативно. Молодое содружество людей еще не готово сражаться в одиночестве. Надо было признать, что только благодаря пространству цивилизации Дельфи, отделяющему людей от остальных обитателей галактики, человеческие системы не подверглись массированному нашествию чужих. Следующий вопрос. В каком стадии находятся разработки специальной операции, предложенные командиром 13-м? продолжил заседание Александр. Тихонов нахмурился. Генеральный штаб предлагает приостановить подготовку этой операции до возвращения команды. Совет не против. Александр сверился с системой подсчета голосов. Принимается единогласно. Однако быстро Тихонов исподволь оглядел совет. На лицах многих глав явно читалось облегчение. Мысли о риске вызвать гнев в УЗЭ не на шутку пугало людей. Решение об отмене операции они восприняли как очень хорошую новость. «А зря», — подумал Тихонов. «Командир прав. Если ящерицы взялись помогать паукам всерьез, галактика обречена. Нам необходимо либо оружие, либо нечто, способное противостоять технологиям ВЗИ». Древние переглянулись. Было ясно, что каждый из них хорошо понимает сложившуюся ситуацию. Совет продолжился. Заслушали краткий отчет Серебрякова-младшего о результатах испытаний недавно разработанной брони для боевых кораблей. Экспериментальный корабль принимал участие в отражении недавней атаки инсектората на систему Альфа-Центавра. В целом, молодой ученый остался доволен. Опытный образец продемонстрировал серьезные перспективы. Однако радоваться было преждевременно. Мало того, что некоторые моменты требовали доработки, запуску изделия в серии мешал слишком малый объем популяции зеленого студня. Предстояло вырастить его в больших количествах, что требовало создания специальных ферм под водой. Глава Академии наук заявил, что делается все возможное, но широкомасштабное переоснащение флота можно будет начать не раньше, чем через год. Пока же новой системой защиты будут оснащаться наиболее значимые корабли. Не проще дело обстояло и с добычей ресурсов в нейтральных системах. Государственные месторождения, разрабатываемые в основном частными компаниями, нуждались в усилении мер безопасности. Активность диверсионных подразделений противника возросла, и флоту приходилось отрывать от основных группировок силы на защиту месторождений. Заседание совета закончилось только через 4 часа. Савельев вышел из зала совета и направился к себе в кабинет. Там его уже ожидал вызов. Древние, как обычно, обсуждали итоги заседания между собой. Как, однако, все обрадовались, когда Виталий предложил заморозить операцию с УЗЭ, покачал головой четвертый. Я тоже обратил внимание, согласился Савельев. У них прямо гора с плеч. Без Алекса разработать операцию такой степени сложности будет слишком тяжело, сказал Тихонов. В данной области мы еще не вырастили специалистов нужной квалификации. Если есть возможность подождать его возвращения, то надо ждать. И все же эта мера неизбежна, заявил Серебряков-младший. Противостоять УЗЭ в галактике не может никто. Нам необходимо получить их корабли, пока еще не стало слишком поздно. Если 13-го не будет слишком долго, придется разрабатывать этот план без него. У нас нет выбора, он посмотрел на Савельева. Есть что-нибудь новое об Алексе? Ничего, Савельев отрицательно качнул головой. Все без изменений. Это еще ничего не значит, уверенно произнес Серебряков-младший. Космос велик, подождем. Он обратился к отцу. Кстати, о космосе. Папа, завтра мы начинаем инспектирование оборонных заводов приоритета А. Пора приступать к модернизации производства и обслуживанию боевых кораблей. Накопилось много новых разработок. Кроме того, есть кое-какие мысли на тему создания нашего собственного гипердвигателя. Мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки в этой области. Надо подобрать производителя и уточнить некоторые детали. В общем, требуется военное сопровождение для всех судов инспекции. Заявка уже отправлена в твое ведомство. Четвертый кинул и уже собирался ответить сыну, как вдруг за спиной Серебрякова-младшего появилась Мэг. «Андрей!» – она чуть не плакала. «Ты опять пропускаешь лечение, ты же обещал!» Замялся ученый, оглядываясь назад. «Мэг, солнце, у меня важное совещание, давай поговорим об этом позже». «Нет», – вмешался четвертый, – «давай-ка поговорим об этом сейчас». «Но мы обсуждаем дела государственной важности», – предпринял отчаянную попытку ученый. «Совсем забыл, что у меня срочный вызов», – Тихонов хлопнул себя по лбу и с предельно серьезным выражением лица отключился. «У тебя вечно все о государственной важности», – Мэг уже плакала. «Ты хочешь, чтобы я сошла с ума?» Но Серебряков-младший растерянно посмотрел на Савельева. «У меня посетитель», – поспешно заявил он. «Очень срочное дело невозможно отложить. До связи». Савельев быстро отключился за мгновение до разрыва связи, успев услышать голос четвертого, сообщавшему сыну, что уже идет к нему в кабинет. «Да», – подумал Савельев, – «Андреевичу сейчас не позавидуешь. Попал парень между двух огней». «Первый помощник на линии», – доложил систему связи. «Соединить». «Ваше приказание выполнено», – козырнул помощник. «Я проверил все интересовавшие вас данные по гражданину Румму. Ничего существенно не обнаружено. Подробный отчет уже у вас». «Хорошо, я посмотрю», – кивнул Савельев. «Пока все. Помощник отключился, и он просмотрел входящие документы. По делу Рума подготовили два отчета, и Савельев вывел на экраны сразу оба. Первый отчет оказался записью переговоров с лечащим врачом. Врач Рума был известным специалистом Центра спасения в космосе, и Савельев сразу узнал знакомое лицо. Беседа вышла короткой. Помощник выразил удивление несколько необычными методами терапии. Врач ответил, что понимает его реакцию. Он и сам был немного... Первоначально планировалось совершенно другое лечение, подразумевавшее на некоторое время полный отказ от посещения космоса. Но гражданин Рум сам настоял именно на этой процедуре. Пациент мотивировал это тем, что неспешное созерцание космоса в одиночестве очень благоприятно влияет на его психику, позволяя забыть все страхи и переживания. По словам самого Рума, это был его излюбленный способ слиться с Вселенной и достичь полного умиротворения. Руководствуясь предоставленной информацией, врач не стал изобретать велосипед и назначил Руму лечебные прогулки. После этого назначения в течение недели он дважды связывался с пациентом, и всякий раз тот демонстрировал явно положительную динамику восстановления психики. Савельев закрыл документ. Странно, конечно, но ничего невозможного. Человеку за 40 он вполне может знать, что именно является для него лучшим успокоительным. И все это же что-то смутно беспокоило Савельева. Он открыл второй отчет. Здесь были детально разобраны конструкции модификации спасательных капсул всех судов, погибших в тот день у Проциона, и единственные уцелевшие капсулы, в которой удалось спасти Румму. И все они оказались совершенно одинаковыми. Он еще раз проглядел данные экспертизы спасенной капсулы. Она была не новой, широко распространенной модели в отличном состоянии. Судя по всему, до того дня ей ни разу не пользовались. Энергоресурс практически не потрачен, что и неудивительно для мирного шахтерского объекта. Никаких различий между этой и теми капсулами, что были уничтожены. Значит, Руму просто повезло. Идея об особенности конструкции, делающей спасательную капсулу невидимой для паучьих кораблей, придется отбросить. Савельев закрыл отчет и потянулся к давно остывшей чашке кофе. Снова смутное подозрение кольнуло подсознание. Что же не так? Стоп. Энергоресурс. Почему он практически не потрачен? Ведь Рум провел в капсуле почти 4 часа. Савельев снова открыл отчет экспертов. Энергоресурс потрачен менее чем на 0,5%. Он вывел на экране ТТЭХ капсулы. Причем несложных расчетов выходило, что расход должен был составить около 2%. Савельев задумался. С одной стороны, все эти проценты слишком малы, чтобы что-то значить. С другой стороны, если расчеты верны, то что мы имеем? Во-первых, Рум провел в капсуле едва полчаса. Во-вторых, он опросился на нестандартный метод лечения. Ежедневные многочасовые космические прогулки, которые исправно посещают. Однако его маршрут пролегает вдали от любых космических объектов, но при этом он делает 4 остановки прямо посреди космоса. В одних и тех же местах. С одной и той же продолжительностью. В-третьих, после своего чудесного спасения, гражданин Рум торжественно устроился работать на военный объект приоритета А. Правда, его должность незначительная и не дает доступа к государственной тайне, но все же слишком много шероховатостей, чтобы их игнорировать. Савельев отхлебнул холодный кофе и удивленно посмотрел на чашку. Ах да, он же заказал его еще перед заседанием Совета глав. В другой раз стоило быть более внимательным. Он залпом выпил содержимое чашечки и вывел на экран личное дело Рума. Что ж, попробуем от противного. Допустим, что все это не случайно. Что из этого следует? Рума схватили и завербовали пауки, инсценировав случайное спасение в капсуле. Не похоже на инсекторат. Пауки не скрывали ненависти гуманоидам и редко брали в плен людей исключительно в целях медицинских экспериментов. Они никогда не пытались вербовать из людей агентов, предпочитая собственные разведмероприятия. Да и толк от гражданского немного. Военные же в плен попадали только мертвыми. С другой стороны, все когда-нибудь случается впервые. Предположим, Рум завербован. Что это дает паукам? На заводе он самостоятельно ничего не узнает. Доступа у него нет, да и с каждым сотрудником регулярно работают офицеры ДБС. Теоретически он может отслеживать движение флотов, но только на уровне прибыл-убыл. А этот может с большим успехом сделать хороший корабль-разведчик. Их и так полно. Контрразведывательные рейды совершаются ежедневно. Не проходит и дня, чтобы где-то внутри пространства Содружества не спугнули или не уничтожили разведывательный корабль инсектората. Конечно, Рума могли снабдить специальной аппаратурой, например, такой, что нашли на шпионской базе под самым носом у Дельфи. Это было бы уже серьезной угрозой. Но тогда Рум должен был ее каким-то образом получить. Ведь когда спасатели достали его из капсулы, при нем вообще ничего не оказалось. Следовательно, в Солнечной системе уже существует разведсеть противника, которая снабдила Руму всем необходимым. Это представлялось маловероятным. После уничтожения шпионской базы, укомплектованной оборудованием в УЗЭЙ, ни свидетельств, ни результатов возможной утечки не возникало. Тогда выходит, что пауки должны были найти другой способ передачи аппаратуры. Единственным возможным местом контакта являются ежедневные прогулки Румба. Но его маршрут не выходил за пределы радиуса действия системы обнаружения. И их данные свидетельствуют, что Румб совершает свои полеты от взлета и до посадки в одиночестве. Конечно, теоретически разведывательный корабль высокого класса, прикрывавшись полем преломления, мог подойти к яхте Румба и выполнить стыковку. Но для этого ему требуется постоянно находиться в системе, подвергаясь огромному риску. Стоит ли дело того? Сложно сказать. Будем отталкиваться от того, что стоит. Савельев смотрел в глаза голограмме Румба. Как они тебя заставили? Под страхом смерти? Все, конечно, возможно, но как-то несправедливо это выглядит. Из всех шахтеров, оказавшихся в тот злополучный день у Порациона, предателем стал старый подпольщик, убежденный активист борьбы с корпорацией. Быть может, они сломили его психику, но медицинские отчеты не выявили сколь-нибудь серьезных психических травм. Что же, он вот так просто взял и согласился? От страха? Человек, которому уже довелось смотреть в глаза смерти в застенках особого управления, как-то не клеится. Если только он не сломался еще тогда в тюрьме. Савельев перечитал строки из личного дела Румба, где говорил, что после лечения тот не вернулся к политической деятельности. Это может оказаться причиной. Надо отправить медикам на сравнение его медицинские карты современной и старой времен корпорации. Раз Румб был видным идейным подпольщиком, особое правление наверняка имело на него обширное досье. Савельев вызвал помощника. «Отащите мне досье гражданина Кимла Румба в архивов особого управления ДППЗ корпорации. Оно должно было сохраниться». Савельев отключился и вновь посмотрел в глаза голограмме Румба. «Что же могло с тобой произойти?» «В принципе, застенки корпорации вполне могли так повлиять на человека, выросшего в атмосфере строжайшего табу, не то что насилие, но и на грубую брань». Ответ от помощника пришел быстро. «Досье найдено», — доложил помощник. «Я уже отправил его вам». «Направьте копию лечащему врачу Румба», — приказал Савельев. «Пусть сравнит показатели его мозговой активности или в чем там еще ковыряются медики. Необходимо проверить Румба на предмет застарелых психических травм». «Есть!» — помощник отключился. Савельев открыл досье на Румба на отдельном экране. На голограмме особого управления Румб был молод и худ, но прекрасно узнаваем. Савельев пробежался глазами по строчкам «Активист противозаконного движения», «Один из наиболее опасных врагов корпорации», «Подлежит морализации в первую очередь». «Да, ты был для них серьезной головной болью». Он по привычке посмотрел в глаза молодому Румба. «Странно», — Савельев перевел взгляд на свежую голограмму. «У молодого Румба глаза были темно-карие, почти черные, а у взрослого они обычного карего цвета. Может, старая голограмма?» Но ей немногим более 10 лет, слишком мало для того, чтобы потерять качество даже частично. Савельев не стал вызывать помощника и лично зашел в старые архивы особого управления. Он задал поиск по сетчатке глаз. Личность молодого Румба подтвердилась. Если всему виной излишняя подозрительность, то пора взять отпуск на пару дней, иначе это до добра не доведет. Савельев задал поиск по сетчатке глаза со свежей голограммой Румба. Секунду спустя на него смотрел с экрана совсем другой человек. Овалы их лица были схожими, но на этом сходство заканчивалось. Савельев ввел команду, и на экран выскочило подробное досье на незнакомца. Джон Смит, 31 год, сотрудник Департамента поддержания порядка и законности. Последняя занимаемая должность – начальник инженера технического отдела ЦМ-3. Савельев откинулся на спинку кресла. «Центр морализации номер 3. Вот как значит. А подпольщик Ким Румб был схвачен одним из первых, но тем не менее не подвергся морализации вместе с женой и соратниками по движению сопротивления. Вместо этого его несколько недель пытали, да так увлеклись, что не успели морализовать. И это в те дни, когда ежедневно сотнями схваченных корпораций людей выжигали души, и пленные доставлялись к морализаторам сплошным потоком. Центры морализации работали без перерывов и почти без технического обслуживания, практически 24 часа в сутки. И в тот период у кого-то нашлось время возиться с несчастным Румбом целый месяц. Да еще так жестоко, что освобожденного прямо из тубы морализатора Румба все тело было в многочисленных порезах, а на лице и вовсе живого места не осталось. Зато начальник инженерного отдела ЦМ-3 пропал без вести как раз в это самое время. С тех пор никакой информации об этом человеке не было. Его, как и многих других, сочли погибшим в результате одной из операций по уничтожению террористических баз корпорации в ходе войны. Стало быть, можно предположить, что настоящий подпольщик Ким Рум был морализован и впоследствии уничтожен, и его место занял офицер ДППЗ Джон Смит. В таком случае это все меняет. Савельев отложил воедино всю известную информацию. Картина вырисовывалась опасная. Мало того, что такой человек мог запросто и без колебаний пойти на сотрудничество с противником, в силу занимаемой в ДППЗ должности у него мог быть доступ к техническим чертежам морализатора. Изготовить его самостоятельно он бы не смог. Морализатор запрещен сообществом людей, наказание за его использование, так же, как и за пособничество в этом, смерть. В первые месяцы войны с корпорацией множество несбежавших в астероидные пояса Сатурна сторонников президента Аугуста объединились в диверсионную сеть и неоднократно пытались изготавливать подпольные морализаторы для создания боевиков. Департамент безопасности Содружества накопил немалый опыт в процессе борьбы и уничтожения подрывной сети. С тех пор были созданы многочисленные и эффективные способы отслеживания как чертежей и деталей морализатора, так и их фрагментов, вплоть до первичных. Любое производство и производственное оборудование автоматически проверялось на предмет возможных попыток строительства морализаторов. Но самую большую роль в этом играли обычные люди, граждане Содружества. Что такое центр морализации, все знали не понаслышке, и никто не хотел возвращения в мир того отвратительного кошмара, забиравшего у людей даже не жизни, но души. Нет. Изготовить морализатор Смит не смог, об этом стало бы известно в ту же минуту, когда была бы собрана его первая же деталь. Но вот сохранить чертежи и техническую документацию он смог. И если таковые чертежи действительно сохранились, то они могут попасть в руки чужих, а вот этого допустить нельзя любой ценой. Ибо в таком случае цена войны станет неизмеримо выше. Савельев ввел короткую команду, определяя местоположение Рума. В настоящее время тот совершал свой ежедневный лечебный профилактический полет. Можно арестовать его прямо по прибытии, но тогда будет невозможно выявить его связи. Сначала стоит внимательно присмотреться к его космическим прогулкам и личным контактам. Он любит останавливаться в одних и тех же местах. С кем-то он должен завязать отношения на заводе. Необходимые подробности. Положение осложняется тем, что завтра начинается инспекция по оборонным предприятиям, имеющим А-приоритет, и его завод идет вторым в списке. Рум может на время затаиться и приостановить свою шпионскую деятельность. Савельев вызвал своего помощника. Начальников отделов ко мне. Еще раз хочу засвидетельствовать вам свое почтение, владетель. Интонация говорившего виртуозно скрывали неприязнь. Безмерно счастлив общаться с вами, владетель. Кшисх ответил на приветствие заинтересованным тоном и сложил передние лапки в ироничную позу, давая собеседнику понять, что прекрасно понимает его истинное к себе отношение. Паланкин кокона плавно качнулся, неторопливо поплыв вперед. Кшиск приподнял лапку, и слуги, повинуясь молчаливому приказу, убрали на верши кокона. Малиновое солнце, занимавшее половину неба, щедро дарило радиации головогрудь владетеля. И чистейшие пары метана, нежно коснувшись хитина, ласково обвили тело. Кшиск любил бывать на природе, особенно в своих личных охотничьих угодьях, но государственные дела редко предоставляли ему такую возможность. Я связался с вами, потому что хочу выразить свои искренние поздравления лично, недосягаемый Кшисх. Владетель Фэшхс слегка сократил спины и мембраны в знак того, что его намерения серьезны. Я предлагаю отложить в сторону личную неприязнь и поговорить о деле. Уверен, вас это заинтересует. Кшисх мысленно усмехнулся. После его повышения подобных друзей появилось предостаточно, даже больше, чем он ожидал. Успешно проведенная им операция в системе людей вызвала удовлетворение королевы-матери, и положение Кшисха в королевской паутине приблизилось к центру на одну нить. Это был грандиозный успех, означающий не только милость владычицы, но и признание его талантов, что сулило вполне четкие перспективы. Теперь для претворения в жизнь королевских волеизъявлений особой военной важности при выборе исполнителя его кандидатура будет рассматриваться одной из первых. Кшисх незаметно для собеседника потер друг об друга задние лапки от удовольствия. Все-таки в удачливости ему не откажешь. Вся королевская паутина понимала, что его операция не была чем-то выдающимся, но сейчас это уже ничего не меняло. Королеве матери понравилось его усердие, и милость ее согрела Кшисха своим щедрым теплом. Назло завистникам. Теперь многие спешат принести ему заверение в своей истинной дружбе, пытаясь заручиться поддержкой новой влиятельной фигуры в своих бесконечных интригах. Глупцы, они считают его примитивным солдафоном. но Кшисх быстро продемонстрировал им, что они глубоко ошибались. Он провел переговоры со всеми желающими, сделав это более чем дружелюбно, а после прислал им отказы, не приняв ни одного предложения. Многие были серьезно озадачены этим ходом, что сильно позабавило Кшисха. Он был умелым полководцем и хорошо знал, что неизвестность есть самая худшая из опасностей. Пусть пока поломают головы, в следующий раз Кшисх желает увидеть к себе подобающие отношения. Но этого владетеля стоит выслушать более серьезно. Фешхс был один из немногих советников королевы-матери по политическим вопросам. Более того, в настоящее время он не был в числе фаворитов и стремился вернуть себе привилегированное положение, что еще сильнее повышало ценность этого разговора. Поэтому Кшисх согласился ответить на его вызов, даже находясь на охоте. Такой способ отдыха он предпочитал всем остальным и очень любил, когда ему мешали. «Что вы, недосягаемый Фешхс, о какой неприязни может идти речь?» Кшисх выбрал для ответа философскую интонацию, демонстрируя, что принимает правила игры. «Я всегда рад разговору с таким выдающимся владетелем. Позволю себе заметить, что для серьезной беседы мы могли бы встретиться лично». Носильщики поднесли кокон к границе серных болот и остановились. Кшисх небрежно шевельнул лапкой, и воины-загонщики бросились на поиск дичи. А ловчие принялись нас сноровисто плести паутину. Охота – дело тонкое, весь ритуал должен проводиться вручную, как охотились его предки миллионы лет назад, иначе не будет ни колорита, ни удовольствия. К сожалению, у нас нет возможности встретиться лично. Я срочно вылетаю на встречу с представителем Вузей. Фешхс принял позу исключительной важности. Но в безопасности этого канала связи вы можете не сомневаться, недосягаемый Кшисх. Я отвечаю за нее своей репутацией. Кшисх снова мысленно усмехнулся. Репутация Фешхса была сейчас не самой выгодной монетой. Всем известно, что королева-мать несколько охладела к его талантам, и поэтому именно ему было поручено унизительное общение с Вузей, каждым своим движением постоянно демонстрирующим презрительное снисходительное отношение к великой расе инсов. Впрочем, выслушивая Фешхса, он ничего не теряет. «В таком случае я спокоен, меня устраивают эти гарантии». Кшисх легким усилием мозга сформировал полукольцо из цепи загонщиков, вышедших на дичь. Поднятый ими болотный вампир был превосходной и сильной особью. Его присоски будут отличным охотничьим трофеем. «Я практически не располагаю временем, поэтому буду краток», — Фешхс говорил спокойно. «Было видно, что к этому разговору он более чем готов. Я знаю, что вы получили множество предложений от наших менее мудрых соплеменников, и все их отвергли». «Это характеризует вас как весьма дальновидную политическую фигуру». Вампир попытался уйти к самому дну и затаиться, обманув преследователей. Кшисх, опытный охотник, с легкостью разгадал этот обычный для болотных вампиров крюк. Несколько загонщиков устремились к дну, вспарывая своими телами толщу зернистого месива. «Полагаю, у вас есть для меня более продуманное предложение». Кшисх едва заметно завибрировал туловищем, намекая, что если он не услышит чего-то действительного подобающего его новому положению, то его реакция будет такой же, как и в случае с нашими менее мудрыми соплеменниками. Загонщик испугнул вурдалака, тот выскочил на поверхность и выпрыгнул на берег, пытаясь развить максимальную скорость на губчатой слизи. Это была его стихия. 6 км/ч – слишком быстро для воинов в такой среде. Но это уже было неважно, добыча шла точно на ловчих. «Оцените сами, недосягаемый Кшисх». Фешхс позволил себе заметную положительную эмоцию, давая понять, что, несмотря на некоторую холодность владычицы, его рано списывать с политических весов. В ближайшее время все может измениться. «Но настойчиво подчеркиваю, это сугубо конфиденциальный разговор. У меня есть некая чрезвычайно важная информация, дающая мне основания предположить, что цивилизация Вузей в скором времени вступит в войну. Именно этому будет посвящена заявленная встреча. Мой политический опыт позволяет ожидать, что инсекторату будет предложено стать проводником интересов Вузей в нашей галактике после их победы, в которой не приходится сомневаться». Болотный вампир оторвался от загонщиков и сбавил скорость. Сейчас он восстановит силы и попытается запутать свои следы, а затем уйти вдоль кромки болот. Подобное действие в природе этих зверей. Кшисх пошевелил другой лапкой, и две группы слуг направились в болото, стремясь зажать добычу с трех сторон. «Это очень интересная информация», — оценил Кшисх. «Несомненно, это кардинально изменит как судьбу галактики, так и положение в ней великого инсектората». Полагаю даже, что оно будет не совсем таким, как его представляют себе многие участники королевской паутины. Но что вы хотите от меня, недосягаемый Ферс? Вы же знаете, я полководец, а не межрасовый политик». Хшиск посмотрел на изображение владетеля ровно половины своих фасеток, прямо намекая, что его приоритеты заключены в личной выгоде, и предложение, что сейчас прозвучит, должно полностью оправдывать его ожидания. В противном случае он не пошевелит и лапкой. Тем временем боковые группы загонщиков растянулись по болотам, и Кшис приказал начать массовую вибрацию. Шум быстро достиг мембран болотного вампира, и напуганная добыча вновь набрала скорость, пытаясь как можно скорее спастись в единственной стороне, где не было слышно преследователей. «Мое предложение недвусмысленно. Я политик, под моим командованием нет крупных армейских подразделений». Но есть другие незримые рычаги, о которых вы наслышаны. Вы военачальник, и многие сделают все, чтобы не пустить вас в большую политику. Но в вашем подчинении стоят самые крупные воинские формирования. Я предлагаю вам союз, недосягаемый Кшиск. Когда я вернусь и принесу королеве матери известие о вступлении в Узы в войну, вы будете полностью на моей стороне. Вы должны всячески высказывать в мою пользу. Открыто заявляли, что именно благодаря моим действиям Инсекторат стал цивилизацией, избранным сообществом равных, проводником своей воли. Королева Май должна первой услышать ваше мнение о моих несомненных достоинствах и, самое главное, о том, что я и дальше должен заниматься контактами с УЗИ. Ибо никому более не под силу оказывать на них больше влияния и добиваться для Инсектората максимальной выгоды. Вампир стал уставать от погони и выскочил из губчатой слизи. Он попытался покинуть болото и рванулся на открытое пространство кислотной долины, но тут же угодил в ловчую паутину. Ловчие бросились к нему. Зверь издал защитную вибрацию, и несколько ловчих лопнули, не выдержав колебаний огромной силы. Остальные спешно выплевывали в жертву липкие нити, обездвиживая добычу и превращая ее в кокон. Кшисх был доволен. Особь действительно оказалась сильной и злобной. Вампир понял, что попал в ловушку и отчаянно забился в паутине. Неожиданно он собрал последние силы и мгновенным рывком выбросил присоски в ближайшую его зловчих. Спустя мгновение ловчий уже был притянут к вампиру, и хищные присоски с громким хрустом продавили хитин головогруди. Ловчий завизжал от жуткой боли и обмяк. Вампир, высасывая кислоту из внутренней полости с огромной скоростью, вырваться живым из его присосок было невозможно. Кшиск посмотрел на собеседника второй половины фасеток, сообщая, что со вниманием ожидает продолжение. «Ваши действия будут способствовать увеличению моего влияния на политических нитях королевской паутины», продолжал Флэшс. «В свою очередь, я гарантирую, что вы первые будете узнавать обо всех ожидающихся военных операциях в УЗИ. Кроме того, я буду рекомендовать королеве матери именно вас в качестве командующего флотов, направляемых в районы действий в УЗИ. При поддержке величайших ваши военные успехи будут гарантированы, недосягаемый Кшиск. Никто не сможет обвинить вас в поражениях по причине того, что их у вас не будет. Вы сможете не только сохранить свои силы от излишних потерь, вы очень быстро станете самым достойным и результативным военачальником Инсектората. Ваш авторитет в военной области станет непререкаемый, а благосклонность королевы к матери к вам будет безграничной. Таким образом, мы имеем возможность занять самые центральные позиции в королевской паутине. Я на политической нити, вы, недосягаемый Кшиск, на военной. Этот союз выгоден нам обоим». Тут Фэшкс отвел назад жвало, символизируя кульминационный момент монолога. «В качестве первого шага и вознаменования нашего союза я сделаю следующее. Я согласую с ВУЗИ совместную атаку на систему людей, в которой они добывают гифтоний. Величайший окажет нам поддержку в этом сражении. Это для меня несложно. Я сделаю так, что факт совместного нападения будет скрыт, и порекомендую королеве матери вашу кандидатуру на роль исполнителя. Наши храбрые военные владетели не очень любят сражения с людьми, и все не просто будут «за», но даже посодействуют этому назначению. В итоге именно вы, недосягаемый Кшиск, добудете для великого инсектората планету с гифтонием. Не мне вам объяснять, насколько велик будет этот подвиг». Ферш соперся на все лапки, давая понять, что закончил. «Итак, владетель, время дорого, ваш ответ». У болотного вампира уже отобрали жертву, он был густо покрыт паутиной, и даже его мощные сокращения были не в силах разорвать путы. Из-под паутины торчала лишь небольшая часть его нежного брюшка, едва заметного между толстыми роговыми пластинами. «Ваши доводы не безинтересны, недосягаемый Фэшкс», — произнес Кшиск. Он прекрасно понимал, что предлагаемый союз не будет вечный. Фишкс наверняка сделает все, чтобы держать его как можно дальше от политических рычагов, и как только наберет силы, попытается избавиться от опасного свидетеля, у которого, к тому же, в лапках сосредоточены нити управления военной силой. Кшикс не настолько глуп, чтобы попасться в такую сеть. Но на данном этапе союз был действительно дорогой к центру. Дорогой к центру. И было бы неразумно не воспользоваться такой возможностью. Что же касается дальнейшего развития событий, неизбежно связанного со взаимными предательством и запутанными интригами, что ж, потом Фэрс узнает, что в эту игру можно играть и вдвоем. Кшикс поджал передние лапки в знак согласия. «Я принимаю ваше предложение, владетель. Объединив наш интеллект, мы, несомненно, сможем достичь заслуживаемого нашему величия». Он шевельнул головогрудью, и слуги суетливо потянули прочные удобные нити от его кокона к связанной добыче, подготавливая комфортную дорогу для своего владетеля. «Очень хорошо, владетель. Я знал, что ваша мудрость велика. Ждите хороших вестей. Я очень скоро свяжусь с вами». Ферс отключился. Слуга, сгорая от желания услужить высшему, доложил, что путь готов, и Кшиск неторопливо покинул кокон. Владетель ступил на свежепроложенный путь. Нити были протянуты добротно, слуги проявили рвение. «Это хорошо, только так и должно быть». Он приблизился к слабо подрагивающей в тугих слоях паутины добычи и остановился возле свободной от пут паутины нежной плоти брюшка вампира. Владетель выпустил короткие ядовитые клыки и с наслаждением вонзил их в нежную плоть, впрыскивая яд. Жертва в ужасе судорожно забилась, но ослабить хватку кокона было невозможно. Кшисх выделял в слабеющее тело все больше и больше яда, ощущая, как постепенно затихает его жертва, погружаясь в лоно смерти. Наконец болотный вампир затих, и Кшисх почувствовал так давно желаемое чувство победы над добычей. Охота прошла великолепно. Глава 13. Диверсия. Кинл отчаянно боролся с подступающим беспамятством. И вот уже 5 минут не терял сознания, всякий раз порываясь встать с кресла. Рум зло поморщился. Заместитель главного технолога, вопреки ожиданиям, оказался крепок здоровьем. Коренастая фигура старика едва умещалась в кресле. «Землянин», — подумал Рум, — «порази тебя космические лучи, как же я вас ненавижу». «Это от вас пошло все зло. Вы допустили появление древних. Вы вовремя не приняли мер. Вы первыми предали корпорацию». Мэл спокойно подошел к коллекции минералов и достал со стеллажа увесистый осколок метеорита. Он молча показал кусок камня Руму и взглядом указал на затылок Кинла. Рум отрицательно качнул головой. «Нельзя». В другое время он был с удовольствием сам отдал такой приказ. Но черепно-мозговая травма сделает невозможную процедуру морализации. А времени ждать, пока Кинл оправится от последствий такого удара, у Рума нет. Яхта должна выйти на маршрут строго по расписанию. Он не может допустить даже малейшего сбоя. Ничто не должно вызывать подозрения у ДБС. Вот в былые времена специально для этих целей существовали тюремные изоляторы. Мятежников сначала как следует обрабатывали дубинками и кованными ботинками, после чего бросали в камеру, где человеческий материал отстаивался, приходя в порядок. В морализатор загоняли уже физически здоровых пациентов. Впрочем, в этом деле главная голова, состояние тела особого значения не имело. Сейчас же придется действовать по-другому. Ром подошел к панели пищеблока и набрал секретный код. Спустя несколько секунд автоподатчик выдал стакан с водой. Неизвестно, как организмы Кинла отреагируют на повышенную дозу этого препарата, но выбора не оставалось, придется рискнуть. Он подошел к подрагивающему Кинлу и поднес стакан к его губам. «Что с вами, уважаемый Кинл?» – ответил он взволнованным голосом. «Вам плохо? Выпейте воды, это поможет. Мы уже вызвали врача, они будут здесь с минуты на минуту». Потерявший координацию Кинл не сразу нащупал губами стакан. Он вцепился в него руками и судорожно выпил содержимое. Рум осторожно отошел назад и принялся ждать результата. Двойная доза подействовала, и спустя несколько секунд Кинл обмяк. Что ж, вовремя. Рум шагнул к креслу и активировал силовое поле, сковывая бессознательное тело Кинла. Затем он торопливо покинул кают-компанию и направился в рубку управления. Усевшись в кресло, Рум сверился с хронометром. Оставалась одна минута. Стоит подождать. Он предпочитал быть пунктуальным, Давно убедившись, что это внушает доверие окружающим, ровно через 60 секунд Рум вызвал диспетчера полетов и запросил разрешение на вылет. Проблем с разрешением, как всегда, не возникло, и через 3 минуты яхта уже была в космосе. Он включил автопилот и активировал вибро-частотный массаж. Кресло плавно трансформировалось, придавая ему полулежачее положение, и начало релаксационные процедуры. Рум закрыл глаза. Приятная мелочь, но все-таки мелочь. Но ничего. Надо еще немного подождать, осталось уже недолго. Скоро его жизнь пойдет совсем по-другому. Он не ждет, когда мир признает его исключительность и воздаст должное его заслугам. Он сам позаботится о себе и сделает это со всей любовью и вниманием. Все изменится уже завтра. Его план рискован и дерзок, и именно поэтому обречен на удачу. Соплякам из ДБС даже и не снилось, что подобное может произойти прямо у них под носом. Куда им до старого доброго особого управления, имевшего уши за каждым углом и осведомитель в любом закутке? Ром продумал все поминутно. Он сорвет такой куш, что больше ему не придется волочить жалкое существование. Осталось только убедить хозяев, но в успехе этого он не сомневался. Едва Ва услышит, о чем идет речь, он не только согласится, но и окажет всю помощь, на которую способен. Хозяева. Рум болезненно скривился. Грязные коротышки не доверяли ему. Он добровольно согласился рисковать для них своей жизни, а они, видите ли, не испытывают твердой уверенности в его лояльности и цивилизации Ваарсе. Ва, самодовольный уродец, так и не отдал ему морализатор. И теперь Рум вынужден подвергаться лишнему и совершенно неоправданному риску, ежедневно доставляя на процедуру новый материал. А ведь он вполне мог проводить морализацию на борту яхты, даже не покидая дока. И это не только снизило бы вероятность провала, но и в разы увеличило количество его подданных. Для завтрашних событий это было бы очень кстати. Но вместо этого ему приходится изготавливать по одному моду в день, надеясь на милость хозяев. За 5 дней, прошедших с морализацией Мэлла, Рум изготовил себе еще 4. Не армия, конечно, но для начала ему хватит и этого. С обретением Мэлла дела пошли значительно быстрее. Мэл был на хорошем счету и вне всяких подозрений, поэтому офицеры ДБС не часто совали свои носы в его дела. Мэл многое знал о сотрудниках завода, имел давние и теплые отношения с руководством и быстро подобрал для Рума подходящий человеческий материал. Молодые люди с хорошим здоровьем, не имеющие семьи. Никто сразу не заметит изменений, произошедших с ними. А надолго этот материал и не требуется. Да и заманить их на яхту с помощью Мэла было совершенно просто. Рум в очередной раз похвалил себя за дальновидность. После завтрашней акции у него начнется новая жизнь. Его империя будет небольшой, огромные человеческие стада ему ни к чему. Начать стоит, пожалуй, с небольшого планетоида. Потом, после падения Содружества, он переселится на Арториус Прайм в поддержку доброй традиции. Впрочем, кольцо стоит переименовать в Смит Прайм. Так, короче, и звучит гораздо благороднее. Он оставит себе Землю и Луну. Там будет обитать его человеческий материал и верно подданные. Остальное пусть заберут себе коротышки с пауками. Лишняя обуза ему не нужна. И не будет никаких древних и заброшенных росов. Он не совершит ошибок наивного Арториуса. В отличие от него, Рум не был идеалистом. Весь человеческий материал будет проходить процедуру морализации по достижению совершеннолетия. А до этого момента он будет содержаться в специально подготовленных резервациях под неусыпным надзором. И не беда, что не будет талантливых ученых или изобретателей. Ему не требуются плоды научного прогресса. Он будет вполне доволен достижениями его новых союзников. И ему проще, и им спокойнее. Он не заметил, как уснул, поглощенный своими мыслями. «Уважаемый капитан, мы достигли точки первой остановки», — сообщение автопилота разбудило Рума. «Заглушить двигатели и привести яхту в состояние нулевой подвижности, ожидать стыковки», — распорядился Рум и направился в кают-компанию. Там было все спокойно. Кинул по-прежнему без сознания, лежал под силовым полем. Мэл сидел в кресле напротив, меланхолично перелистывая итоговый отчет по работе отдела координации за истекший период. Увидев вошедшего хозяина, он вопросительно посмотрел ему в глаза и, не получив ответа, вернулся к чтению документа. Рум уселся в одно из свободных кресел и включил встроенный голографический экран, решив скоротать ожидания за просмотром новостей. Военные новости его не порадовали. После того, как войска Содружества успешно отразили мощнейшую атаку крупных сил на систему Альфа-Центавра, на фронтах наступило относительное затишье, нарушавшее лишь действиями небольших диверсионных групп Инсектората. Исчезновение 13-го, вопреки прогнозам Рома, не привнесло в действие военных сколь-нибудь заметной неуверенности. Древние, забери их космический вакуум. Их все еще слишком много, но без 13-го Рум чувствовал себя гораздо спокойнее. Говорят, этот чудовищный монстр, кем-то ошибочно названный человеком, умел читать мысли на огромном расстоянии, даже через стены, переборки, силовые щиты. Если бы командующий не пропал без вести, Рум ни за что бы не согласился на свое первое задание, когда ему пришлось вот так же болтаться в космосе на яхте и следить за военным флотом Содружества. Флот готовился совершить прыжок в систему Сириуса, куда в тот момент вторглись пауки. Он невольно вздрогнул, вспомнив, как жутко было извлекать из тела частицы микропередатчика, введенные мерзкими коротышками в ткани кожного покрова. В Арсе утверждали, что по отдельности частицы безвредны и могут быть обнаружены лишь при долгом и детальном медицинском осмотре, которому его, как физически не пострадавшего, подвергать не будут. Рум съел тогда двойную дозу обезболивающего, не желая чувствовать боль. В установленное время частицы сами вышли из кожи, и хоть боли он и не почувствовал, но страха натерпелся изрядно. Когда помещенные вместе, перепачканные его кровью, микрочастицы вдруг сами поползли друг к другу, соединяясь в единое целое образовывая передатчик, Рум чуть не потерял сознание, представив, как он рисковал. А вдруг помещенная в тело человека инженерия чужих дала бы сбой, и частицы двинулись бы навстречу друг другу через его тело. Хорошо еще, что микропередатчик был рассчитан всего на 2 импульса и благополучно самоуничтожился после завершения работы. По крайней мере, Руму не пришлось избавляться от чужеродного аппарата, рискуя быть раскрытым. Всем известно, что ДБС наводнил все Содружество своими полицейскими программами, призванным отслеживать попытки изготовления морализатора. Кто знает, что еще на самом деле выложили в сеть кровожадные древние. Кстати, это очень хороший пример, который он обязательно применит в своей империи. И не только широко применит, но и существенно расширит списки отслеживания. Рум поколдовал над сенсорами и переключился на гражданские новости. Очистка Земли вступила в финальную стадию. Аналитический центр Содружества планирует начать первую фазу первичного озеленения планеты уже через 5 лет. Академия наук официально подтвердила распространившиеся в сети слухи об обнаружении древнего генного криобанка. Хотя его оборудование давно вышло из строя, и криобанк представлял собой один огромный кусок льда, благодаря оригинальной системе теплоизоляции, примененной древними инженерами, запаянные в этот лед образцы генофонда дошли до современных лабораторий. Генетики считают, что многое из найденного удастся восстановить, и на Земле возродится животный мир. Рум задумался. Нет, пожалуй, все это его не устраивает. Пусть пока забавляется своими играми, но как только он придет к власти, вся эта деятельность по очистке планеты будет свернута. Он усмехнулся. У него в империи подобных глупостей возникать не будет. Морализованным умам чужды иррациональные мысли. Пожалуй, даже стоит грамотно подорвать на Земле некоторое количество термоядерных зарядов. Обитаемая планета есть бесконечный источник крамола и саботажа. Люди не должны иметь возможности бесконтрольно заниматься всем, что взбредет им в головы. Под силовым куполом ромба и в электронных недрах космических станций человеческий материал будет подконтролен. Не хватало еще ему вылавливать каких-нибудь беглецов по всей планете. В остальном новости были позитивны. Промышленность была на подъеме, производственные мощности повсеместно подвергались модернизации. Очень кстати. Ему это пригодится в будущей империи. Какое-то время не придется задумываться о всякого рода реконструкциях и улучшениях, что позволит сосредоточиться на контроле за человеческим материалом. С находки был успешно доставлен караван с грузом Гефтони, тоже весьма к месту. Сириус придется отдать союзникам, и некоторые запасы энергоносителей не помешают. Интересно, удастся ли ему сохранить лунные шахты? Полностью зависит от энергетики чужих не хотелось бы, но если они потребуют, то он не будет сопротивляться. В конце концов, он может жить и на их поставках. Это лишний раз докажет союзникам его лояльность. А небольшой неприкосновенный запас он себе на всякий случай обеспечит. Содружество не успеет расщепить весь Гефтоний, уже лежащий в хранилищах. «Господин капитан, время, отведенное на стоянку, истекло». Автопилот прервал ход его мыслей. «Продолжить маршрут», — приказал Рум. Он посмотрел на бездыханное тело Кинла. «Поганые уродцы! На какой же именно остановке они благоволят пристыковаться? А если Кинл очнется раньше, кто знает, как он отреагирует на происходящее? Вдруг у него какая-нибудь скрытая фобия, например, боязнь оков или ограниченного пространства? Если его психика не выдержит и он сойдет с ума, Рум потеряет неплохой образец человеческого материала и носителя многих полезных возможностей. Все-таки Кинл представитель руководства завода. В преддверии предстоящей акции терять еще одного мода было бы непростительной халатностью». Ром перевел взгляд на Мэла и коротко бросил. «Кофе!» Мэл вскочил, мгновенно погасив голограмму отчета, и торопливо подошел к пищеблоку. «Желаете, как обычно, император?» – поинтересовался он. Ром неторопливо кивнул в знак согласия. Спустя 2 минуты дымящаяся чашка уже стояла на столике перед ним. Мэл преданно смотрел в глаза своему повелителю. «Свободен!» – Ром отпустил слугу. Мэл немедленно вернулся в свое кресло и продолжил возню с отчетом. Рум отхлебнул обжигающий напиток и несколько секунд смаковал вкус. Все-таки моды есть величайшее достижение человечества. Он бы даже сказал, вершина его эволюции. Рум исподлове посмотрел на Мэлла. Но разве не прелесть? Мэл прекрасно справлялся со своими обязанностями, отлично осознавал требования конспирации, понимал все с первого раза и был всегда скрупулезен и добросовестен. И самое главное, Рум был для него богом во плоти. Даже немного жаль им жертвовать, все-таки его самый первый подданный. Остальные уже не так интересны, а этого он оставил бы в качестве экспоната. Было бы о чем вспомнить по прошествии лет. Рум вздохнул. Ладно, ничего не поделаешь. Один мод, пусть даже и первый, ничего не значит по сравнению с будущим империей. А завтра он с наслаждением пожертвует ими всеми ради осуществления своего дерзкого плана, который бросит к его ногам грандиозные перспективы. «Да где же эти уродливые коротышки?» В Арсе появились лишь на 3-й остановке. Автопилот сообщил о выходе яхты на 0-ую скорость и тут же добавил. «Аварийный отсек принимает спасательные капсулы». Рум почувствовал озноб. Фраза, которую он ждал вот уже несколько часов, все-таки стала для него неожиданностью. Он подошел к дверям кают-компании для встречи хозяев и несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоить нервы. Хозяева вызывали у него страх, и каждый раз, видя появляющихся в дверях в Аарсе, Рум желал, чтобы эта встреча поскорее закончилась. Вот и сейчас, глядя в немигающие глаза Ва, он почувствовал, как дрожат руки. «Рад видеть вас в добром здравии, уважаемый Рум!» Ва лишь скользнул по нему взглядом и сразу же посмотрел на тело Кинла. «Это носитель интересующей нас информации». «Частично, да. Какие-то детали ему, безусловно, известны, но не думаю, что он имеет точное представление обо всем технологическом процессе». «Эта характеристика укладывается в параметры начального поиска информации на первичной стадии проникновения в технологические секреты противника», – изрек Ва. «Мы забираем его». «Господин Ва», – Рум усилием воли подавил страх и постарался говорить наиболее убедительно. «Этот материал необходимо подвергнуть процедуре как можно скорее. Он нужен мне для осуществления грандиозного плана, который я собираюсь вам предложить. Мне потребуется как можно больше рабов». «Неприемлемо». Ровный голос автоматического переводчика не отображал эмоций и всегда звучал монотонно и бесцветно, что еще сильнее пугало Рума. «Эта особь потенциально является носителем интересующей нас информации. Она будет изучена нашими учеными со всей тщательностью». Ва достал откуда-то небольшой приборчик и направил его на кресло с телом Кинла. Силовое поле исчезло. Пара пауков синхронно двинулись к бессознательному человеку. «Прошу вас, господин Ва, выслушайте меня», — взмолился Рум. «Я уверен, что вас более чем устроит мое предложение. Я делаю это ради великой цивилизации Ваарси». Коротышка не произнес ни звука, но пауки остановились. Он повернулся к Руму. «Все, что вы делаете, уважаемый Рум, вы делаете исключительно ради своего личного блага». Ему показалось, или во взгляде Ва действительно мелькнула тень презрения. «Но если ваши действия приносят выгоду цивилизации Ваарси, я готов вам помогать. В противном случае вы являетесь для меня всего лишь еще одной особью враждебного вида. Помните это. Итак, что вы предлагаете?» Рум едва не подавился словами, внезапно застрявшими в горле. «Впредь надо быть осторожнее». На всякий случай он убедился, что на его лице надето максимальное честное выражение. «Я понимаю вашу позицию, господин Ва, но поверьте мне, я искренне хочу вам помочь. Ведь мое благополучие непосредственно зависит от военных успехов вашей достойнейшей расы». Ва коротким жестом оборвал его. «По существу!» Рум покорно кивнул. «Мое предложение в следующем. Сегодня с огромным трудом мне удалось выяснить, что завтра на завод прибывает правительственная комиссия. Поверьте, получить эту информацию мне было крайне нелегко, ради этого я подвергся огромному риску». «Я ценю ваше рвение», — перебил Ва. «Продолжайте». «Поганый уродец», — мысленно оскалился Рум. «Ненавистная тварь, ничего, я перетерплю унижение ради великого будущего, потом мне будет на тебя наплевать». «Возглавляет комиссию академик Серебряков, он один из древних, о которых я вам рассказывал. Он носитель всех знаний человечества, ему принадлежит множество открытий, в том числе в области оружия и сверхскоростных двигателей, которыми оборудуются наши боевые корабли. Он знает все не только о серебряных слезах, в его распоряжении вся информация по наиболее передовым областям человеческой науки. Это тот, кто вам нужен, господин Ва, и я предлагаю захватить этого человека». Несколько секунд Ва молчал. Возможно, он обдумывал услышанное, возможно, советовался с кем-то. Но все это время коротышка не сводил с Рума немигающих глаз, словно пытаясь разглядеть его самые сокровенные мысли, тщательно запрятанные в наиболее потаенной области двуличного сознания. Рум собрал в кулак остатки храбрости и выдержал этот долгий взгляд. «Ну давай же, уродец, соглашайся!» — он пытался вызвать себе злость, чувствуя, как панический страх все сильнее охватывает сознание. «Это нужно нам обоим, ты не можешь этого не понимать!» Наконец Ва нарушил молчание. «Это очень интересное предложение», — произнес он. «Объясните, на чем основана ваша уверенность, что вы сможете пленить одну из самых ценных фигур в руководство вашей страны? Разве люди не охраняют своих ученых такого уровня?» «О, господин Ва, он охраняется более чем тщательно!» Рум прижал руку к своей груди. «Но я продумал все до мелочей. На маршрутах следования Серебрякова перехватить невозможно. В космосе его охраняет целый флот, а на планетах и станциях от него не отходят кровожадные головорезы-убийцы, воспитанные лично лидером древних, безжалостным маньяком, чудовищем, с легкостью и без раздумий уничтожающим все живое, встающее у него на пути. Но внутри завода другое дело. Основная часть охраны распределяется по этажам и проходам. Непосредственно Серебряковым по зданию передвигается только 2 человека. Если вы позволите мне взять под контроль этот материал», — Рум кивнул в сторону Кинла, — «мой план сработает. Этот человек лично знаком с Серебряковым, и ему не составит труда под важным предлогом заманить его к себе в кабинет. Серебряков войдет туда один, его охрана останется у двери снаружи. Как мне с риском для жизни удалось выяснить, что он всегда так поступает. Внутри у нас уже все будет подготовлено. Мы обездвижим Серебрякова и через тайный выход погрузим его на служебный флайер. Эта машина имеет чрезвычайно познавательные знаки. Получить к ней доступ может этот человек», — Рум вновь указал на Кинла. «Мы сможем доставить схваченного к заводским докам менее чем за минуту. Там уже будет ждать моя яхта. Мы сразу же выйдем в открытый космос и направимся к вам. Мои рыбы останутся там и будут имитировать научный диспут. Серебряков часто проводит многочасовые совещания, поэтому пока охрана поймет, что что-то не так, мы будем уже у вас, господин Ва. Но даже если они организуют погоню, по нам не будет вестись огонь, побоятся причинить вред Серебрякову. Если вы сможете оперативно принять нас на борт и совершить прыжок, наша акция увенчается успехом. Возможно, придется оставить тут наших друзей». Рум скосил глаза на неподвижность, словно изваяние пауков, «чтобы они смогли задержать погоню. Но малые жертвы неизбежны ради обретения великой победы, вы же понимаете, господин Ва?» «Почему вы считаете, что этого ученого на этот раз не будет сопровождать усиленная охрана?» — уточнил Ва. «Раса людей не так давно потеряла военного лидера. Учитывая ситуацию, логичным решением было бы усиление охраны всех высших фигур верховной власти». «Нет, господин Ва, этого не случится», — Рум авторитетно покачал головой. «Внутри человеческих городов и объектов глав совета не от кого охраняться. Человечество не имеет внутренних врагов. Правительство пользуется всеобщей любовью и уважением. У людей есть такое свойство. Перед лицом внешней опасности забывать внутренние противоречия и сплачиваться в единый кулак. Я уверен, что в мирное время нашлось бы изрядное количество недовольных действиями совета, но пока идет война, люди будут держаться друг за друга. Подвергая процедуре этот материал, Рун ткнул рукой в Кинула, я предельно рискую. У этого образца есть семья, которая сразу же заметит произошедшие с ним необратимые изменения. Сегодняшнюю ночь он проведет на работе. Один раз это можно будет объяснить. Но долго держать наши действия в тайне не получится. Поэтому я рассчитываю на завтрашнюю акцию. Если вы мне поможете, господин Ва, уже завтра мы оба совершим грандиозный шаг на пути к нашим целям. Ваарси снова задумался, но на этот раз его молчание было недолгим. «Какую помощь вы бы хотели получить от нас?» Рум облегченно выдохнул. «Слава солнцу!» – коротышка оказался разумным игроком. «Сущий пустяк! Оружие для моих людей, оперативная встреча и эвакуация меня, интересующего вас материала, немедленная морализация вот этого образца!» – кивок в сторону Кинла. «И ваша гарантия, что цивилизация Ваарси выполнит данные ею в отношении меня обещания». «Вы получите все», — согласился Ва. «Давайте обсудим детали. Но сначала я бы хотел задать вам вопрос». Он пристально посмотрел на человека, словно ученый, что разглядывает под микроскопом ядовитую букашку. «Скажите, уважаемый Рум, вы готовы поставить на карту свою жизнь в стремлении уничтожить собственный вид? Вы не испытываете сожаления по отношению к своим соплеменникам?» «Нет, господин Ва», — ответил Рум, — «потому что я не собираюсь его уничтожать. Наоборот, я серьезно улучшу человечество и выведу его на совершенно новый уровень существования. Я лишу его многих пороков, сомнений, колебаний, совершенно ненужных деструктивных метаний. Я дам людям цель в жизни, простую и понятную». «Почитать великого императора?» — впервые Руму показал, что коротышка улыбнулся. «То есть вас?» «Если человечество не в состоянии увидеть и осознать мои достоинства, я помогу ему сделать это». Серебряков-младший шел по коридорам завода в сопровождении многочисленной комиссии. Инспекция была в самом разгаре. Этот завод входил в десятку оборонных предприятий, имевших самые крупные производственные мощности, и в процессе всеобщей модернизации на него возлагали большие надежды. «Что вы думаете о моем предложении разместить здесь вторую стадию производства изделия «Зеленой студии»?» Руководитель отдела технологических процессов департамента военного производства поравнялся с ученым. «Думаю, что это имеет смысл», — ответил Серебряков-младший. «Потенциал заводских мощностей позволяет. Этот вопрос необходимо предметно обсудить на предстоящем совещании. У вас готовы расчеты?» «Мой отдел подготовил самые подробные выкладки по всем компонентам изделия с нашими предложениями по размещению производства». «Хорошо, вы получите слово первым». «Андрей Андреевич, господин глава!» Кто-то негромко окликнул его сзади. Серебряков-младший обернулся. Сквозь плотную свиту к нему протискивался зам главного технолога завода. «Уважаемый Кинул, если не ошибаюсь», — улыбнулся ученый. «Рад вас видеть». Кинул наконец-то приблизился к нему вплотную и тихо зашептал, стараясь не привлекать внимания. «Андрей Андреевич, я прошу вас уделить мне несколько минут прямо сейчас. Это дело государственной важности и не терпит отлагательств». «Что такое, уважаемый Кинул?» – нахмурился молодой ученый. «Я должен сказать это наедине. Поверьте мне, это очень серьезно». Серебряков-младший остановился и посмотрел на Кинула. «Хорошо быть по-вашему», – он обернулся к комиссии. «Господа, продолжайте, я присоединюсь к вам позже. Через 20 минут прошу всех быть в зале заседаний». Комиссия двинулась дальше по коридору, и возле Серебрякова-младшего остались только двое охранников в черных бронекомбинезонах. Он вновь взглянул на заместителя главного технолога. «Вы можете говорить, уважаемый Кинул, в данный момент нас невозможно подслушать. Что вас беспокоит?» Кинул посмотрел ему в глаза и твердо произнес. «И у меня есть серьезное основание считать, что директор завода и главный технолог саботируют технологический процесс. Боевые корабли Содружества получают неполный заряд серебряных слез». «Не может быть», — удивился Серебряков-младший. «Я знаю директора СОБЗа с самого начала, войны с корпорацией. Он по праву пользуется неограниченным доверием». «И все же это так, господин глава совета», — настаивал Кину. «Я не хочу быть голословным в таком серьезном обвинении, поэтому я настоятельно прошу вас пройти в мой кабинет и лично ознакомиться с доказательствами. Это необходимо сделать сейчас, до начала заседания». «Что ж, пойдемте», — согласился ученый. «Вы правы, я должен лично разобраться в ситуации». До кабинета дошли быстро. Серебряков-младший в сопровождении Кинула зашел в помещение, отдав распоряжение охране ожидать его у дверей снаружи. Затянутые с ног до головы в черную матовую броню, бойцы бесшумно заняли места по обе стороны входа. Кинул закрыл за собой дверь. «Это мои сотрудники», — он коротким движением представил ученому присутствующих. За рабочими местами сидело 5 человек, занятых какими-то расчетами. У стола руководителя стоял Мел, склонившись над технической голограммой. «Все готово, уважаемый Мел?» – спросил Кино. «Да», – коротко ответил Мэнл. «Прошу вас, Андрей Андреевич», – Кинул жестом предложил Серебрякову-младшему подойти к компьютеру. «Взгляните сами». Один из сотрудников встал из своего стола и направился к выходу. Мэл отошел от голограммы, пропуская к ней Серебрякова-младшего, и оказался у него за спиной. Ученый посмотрел на данные, подошедший к двери человек осторожно закрыл дверной замок. «Я не понимаю, где то, о чем вы мне говорили?» Серебряков поднял глаза на Кинла. В этот момент стоящий у него за спиной Мэл достал из кармана небольшой парализатор и выпустил заряд ученому в спину. Серебряков-младший вздрогнул и упал на пол. «Быстро открывайте проход!» – громким шепотом зашипел Рум, вытаскивая из-за стола грузное тело. Кинл принялся взваливать на плечо бездыханное тело Серебрякова, а Мэл побежал в узкую дверь, ведущую в небольшое подсобное помещение. В его стене ночью было заранее прорезано отверстие, ведущее в соседнее помещение. Там было еще одно отверстие в полу, выходящее на нижний уровень, в котором еще одна дыра в стене вела в складское помещение, где уже ждал заводской флайер с опознавательными знаками чрезвычайного доступа. Чтобы реализовать эту схему, Кинлу пришлось немало повозиться, инициируя косметический ремонтные работы и под этим предлогом освобождая помещение от сотрудников. Рум торжественно усмехнулся. При особом управлении такая подготовка была бы невозможной. Он переиграл сопляков из ДБС. В этот момент кто-то попытался открыть дверь. Рума словно обдали ледяной водой. Охранники услышали шум падающего тела. «Не может быть! Здесь 100% звукоизоляция!» «Всем следить за дверью!» – зашипел он, запоздало понимая, что бронекомбинезоны спецназа, скорее всего, снабжены тепловыми или рентгеновским зрением. «Кинул, быстрее!» Кинул с телом ученого на плече метнулся к отверстию в стене, и замок на двери отключился, доложив о применении чрезвычайного уровня допуска. Моды рывком достали спрятанные в столах оружие, и в не успевшийся еще полностью распахнуться дверной проем ударили сразу 5 лазерных лучей. Дверные стволки мгновенно стали малиновыми от огромной температуры, и через образовавшуюся в них огромно оплавленную дыру было видно, как один из охранников упал на пол, изодранный лучевым ударом. Моды сменили цель, и под пучок лучей ударил во второго бойца, коротким прыжком миновавшего дверной проем. Но оказалось, что мишени там уже не было. Боец стремительно ушел вниз и перекатился в сторону, уходя с линии огня. Затем он молниеносно оказался на ногах и с пистолетом в руке. Заряд плазмы разорвал одного из модов, и боец вновь кувырком нырнул между стволов, уходя от ударов лучей, вспарывающих воздух над его головой. В считанные секунды помещение превратилось в груду оплавленных обломков. Ром побагровел. Все пошло не так. Хорошо еще, что он заранее предусмотрел всевозможные накладки. И система пожарной безопасности в кабинете была отключена, иначе сейчас бы уже по всему уровню надрывался сигнал тревоги. Он охватился за тело Серебрякова и потянул его на себя, сбрасывая с плеча Кинла на пол. «Убей его быстро!» – приказал Рум. Кинул выскочил из подсобки и схватил оружие, спрятанное на приборной стойке молекулярного анализа проб. Тем временем спецназовец уже успел вынырнуть из-за мебели и выстрелом в упор уничтожить замешкавшегося мода. Двое других, оказавшихся рядом, бросились на него с разных сторон, пытаясь поразить в упор. Боец с быстрым движением выбил из рук ближайшего лучемет и выстрелил. Мода разорвала на две части. В этот момент в спину ему в упор ударил луч, но защиту поглотила энергия одиночного выстрела. Стрелявший на бегу мод врезался в бойца, и оба рухнули на пол. Мэл кинул с лучеметом на изготовку медленнее, опасаясь поразить своего. «Стреляйте, идиоты!» – взвыл Рум. «Убейте его!» Лучеметы ударили в упавших людей, прожигая насквозь мода. Боец получил сразу несколько попаданий, но стряхнул себя врага и попытался уйти из-под огня. Но раны были слишком тяжелы, и у него не хватило сил. Он сделал еще несколько движений, пытаясь доползти до врага, и затих. «Хватит!» – Рум подбежал к двери и судорожно затыкал пальцами в сенсоры замка. «Ладно, план А сорвался, приступаем к плану Б». Он набрал аварийный код разгерметизации, и мощная плита буквально обрушилась сверху на пол, блокируя разбитые двери и запечатывая вход в помещение. Рум метнулся к Кинлу и Мэлу. «Хватайте его и кладите на стол!» – он ткнул пальцем в спецназовца. «Возможно, он еще жив!» Значит, сойдет за пленников в тепловом изображении. Вы остаетесь здесь и держите оборону до моего возвращения. Никто не должен войти внутрь. Выйдите на связь со спецназом и убедите их, что Серебряков у вас в руках, и вы убьете его, если они атакуют. Выполнять!» Моды взвалили на стол бойца, а Ром выскочил в подсобку, хватаясь за тело Серебрякова. Пыхтя и упираясь, он вточил его в дыру в стене. Он еле доточил тело до отверстия в полу и с наслаждением сбросил его вниз. «Какой он тяжелый, а на вид совсем щенок, никогда не скажешь, что ему 2000 лет». Ром неуклюже спрыгнул вниз, свалившись прямо на Серебрякова. Раздался хруст. «Ничего, тело тебе больше не понадобится». Он потащил ученого дальше. План «Б» был запасным, и на его успех рассчитывать особенно не приходилось. Но сейчас важен любой выигрыш во времени. Благо, весь маршрут акции очень короткий, еще пару минут, и он будет на борту яхты. Служебный флайер стоял недалеко от отверстия в последней стене, и Рум, обливаясь потом, затолкал тело ученого внутрь. Он упал в пилотское кресло и повел машину к ремонтному доку. Рум посмотрел на хронометр. С начала акции прошло 4 минуты. Спецназ, наверное, уже взламывает аварийную переборку. Док был совсем рядом, и Рум посадил флайер вплотную к яхте. Сегодня этот док не загружен, и рабочих в нем не было, а о средствах наблюдения Кинов позаботился 20 минут назад. Их, конечно, скоро запустят, может быть, даже уже запустили, но теперь уже поздно. Рум втащил тело на борт яхты и бросил на пол, едва миновав шлюзовую камеру. Он метнулся в рубку управления и приказал автопилоту взлетать, отправляя диспетчеру полетов личные коды Кинла. Спустя минуту яхта покинула кольцо Марса. Ром побежал за телом ученого. Теперь осталась последняя часть, полностью продуманная господином Ва. Ром, кряхтя и ругаясь, снес Серебрякова в аварийный отсек. А коротышка свое дело знал, тут не поспоришь. Ром, задыхаясь, дотащил ученого до аварийного отсека и остановился отдышаться. Какой хитроумный план и безо всякого риска. Ром закряхтел и потянул тело внутрь капсулы чужих. Погоня, несомненно, будет, но теперь его это совершенно не пугает. Сейчас он вместе с товаром покинет яхту в невидимой капсуле в Аарсе. Яхта пойдет дальше, увлекая за собой погоню, а он, надежно укрытый маскировочным полем, спокойно и неторопливо доберется до места встречи, где его уже ждет корабль чужих. Тут главное покинуть яхту как можно быстрее. Рум затащил тело и побежал к узлу управления капсулой. Кругом был совершенно непонятный интерфейс, но это его не смутило. Как сказал господин Ва, надо было лишь поднести руку к одному единственному огоньку. Дальше автоматика сделает все сама. Коротышка не обманул. Через несколько секунд часть окружающих его переборок, оказавшихся по совместительству обзорными экранами, потемнела, выводя изображение окружающего космоса. Слева по курсу стремительно таяла, уносясь вдаль, яркая точка его яхты. Рум с облегчением вздохнул и позволил себе расслабиться, усевшись прямо на пол. Дело сделано. Осталось лишь дождаться стыковки с кораблем, что понесет нового императора навстречу своему великому будущему. Глава 14. Предание старины далекой. Боевой корабль Мерхна замер на месте, и малыши-ремонтники деловито скользнули вперед. Маленькие кораблики прошлись по тому самому месту, где еще несколько секунд назад располагалась эскадра крейсеров ВОЗЭ, до прошлой минуты считавшихся самыми грозными боевыми кораблями в известной людям Вселенной. Видимо, ремонтники остались удовлетворены увиденным, потому что практически сразу все группы вернулись к боевому кораблю. Малыши выстроились вокруг него плотной группой. Боевой корабль тускло моргнул одной из своих угловатых граней и исчез вместе с ремонтниками. Только и сказала Алиса, изумленно разглядывая пустое пространство. Оригинально, оценил 13-й. Даже не знаю, но что-то мне подсказывает, что нас тут забыли. И действительно, какой пустяк, подумаешь, забыли. Алиса скорчила гримасу человека, усиленно пытающегося что-то вспомнить. Забыли? Кого забыли? А разве с нами был кто-то еще? Ого, кивнул 13-й. Или просто оставили, посчитав свою миссию выполненной. Это как? Не поняла Алиса. Нам угрожала опасность, и к нам приставили охрану, размышлял Алекс. Мы покинули домашнюю систему механоидов, охрана последовала за нами. Тут была обнаружена угроза, ее устранили. Проблема решена. Иными словами, нас проводили до дома, убедились, что все в порядке, в лучшем виде и оставили в покое. «Но мы же не дома!» — воскликнула Алиса. «А кто об этом знает, кроме нас?» — возразил 13-й. «Посмотри, как все это выглядит со стороны. Недалеко от нас открылся портал в некую звездную систему другой галактики, и мы ее через него прошли. Спрашивается, зачем? Ясное дело, мы решили вернуться к себе». «Но мы не открывали точку перехода», — заявила Алиса. «А ты уверена, что кто-то этим интересовался?» — спросил Алекс с улыбкой. «Механоиды не открывали портал. Кроме нас в системе никого не было. Из точки перехода никто не появился. Зато мы туда немедленно влезли. Вывод напрашивается сам собой. Мы решили уйти. В конце концов, совсем не важно, сами мы его открыли или кто-то сделал это для нас». «Но это поведение нелогично», — возмутилась Алиса. «В таком случае могли хотя бы проводить нас до ближайшей обитаемой планеты». «Нелогично для кого?» — поднял бровь Алекс. «Для них или для нас? Мы ведь совсем ничего про них не знаем. Может, такое поведение считается у них верхом вежливости? Надо отдать им должное. Ушли они изящно, прямо как в старой Англии, не прощаясь». «Все равно странные они какие-то», — проворчала Алиса. «Могли бы и поговорить с нами хоть раз за столько дней, а то ничего их, кроме собственной системы, не интересует. Сбились в кучу и сидят без дела, время убивают впустую. Скоро самим будет не протолкнуться». «А ведь это мысль», — задумчиво произнес 13-й, замолчал. «Ты о чем?» — посмотрела на него Алиса. «Какая мысль?» «Да так, надо обдумать кое-что». Он коротко махнул рукой, показывая ей, что тема не стоит развития. «Можешь определить, где мы находимся?» Алиса занялась приборами. В этот момент створы дверей начали расходиться в стороны, и в образовавшейся щели мелькнула серая пластина. Бесформенная тряпка шлепнулась на плечо 13-му и энергично превратилась в серый мохнатый комочек. Чебурашка мигнул любопытными глазенками и деловито принялся отращивать уши. «Надо же быть в курсе событий. Не могу определить место положения», — покачала головой Алиса. «Слишком мало данных. Мы снова в другой галактике, это все, что я пока могу сказать». Ее пальчики вновь пробежались по сенсорам. «Я попытаюсь уточнить координаты, возможно, со временем это получится, если системе удастся собрать достаточно данных, чтобы привязаться к местности. Пока же все, что мы можем это ждать, пока идет изучение местной звездной карты». Она развела руками. «Ничего не поделаешь». «Значит, подождем», — согласился 13-й. «Интересно, что та ящерица хотела нам сказать?» – произнесла Алиса. «Да, как-то невежливо было с их стороны умереть так рано», – кивнул 13-й. «Хотя не думаю, что они хотели договориться с нами по-хорошему. Скорее всего, нас ожидал какой-то ультиматум. Для мирных переговоров не накапливают такие силы». Тактический анализатор ожил, и в рубке развернулся сфероид карты системы местного Солнца. «Очень интересно», – 13-й разглядывал открывшуюся картину. Русский находился в маленькой системе красного карлика, вокруг которого на малой орбите одиноко вращался газовый гигант. От планеты в стороны крейсера двигалась крупная туманность. 13-й коснулся ее отметки на сфероиде, вызывая величественное изображение, и вывел его на обзорный экран. Чебурашка передал образ удивления. Туманность оказалась множеством огромных газовых уплотнений, двигающихся с одинаковой скоростью. «Это к нам?» — Алиса подошла к Алексу. «Сейчас увидим». Скопление облаков становилось на почтительном расстоянии, из него выплыло одинокое уплотнение и осторожно продолжило путь к человеческому кораблю. «Похоже, парламентер», — пожал плечами 13-й, — «с нами хотят поговорить, вот только на каком языке?» Газовое облако приблизилось, и внутри него стало отчетливо видно крупное полупрозрачное уплотнение, формой напоминающее объемное губчатое желе. Облако остановилось, и желе запульсировало слабым светом. «Получаю сигнал», – прокомментировала Алиса. «Сейчас пропущу его через лингватрон, но не думаю, что это сильно поможет». Экран системы управления покрылся строками. «Надо же!» – удивилась она. «Похоже, это диалект старого религиозного языка риулов». Алиса вчитывалась в данный компьютер. «Странно, что на нем говорят здесь, вдали от нашей галактики. Сейчас система перевода обновит базы, и я смогу задействовать речевой интерпретатор». С минуты она возилась с компьютером, после чего удовлетворенно тряхнула головой. «Готово!» Экраны системы связи вспыхнули изображением газового желе, и бесцветный механический голос произнес. «Объем Иллиоа приветствует вас о поверхности своего дома, о истинные потомки. Мое имя Лаомеали, я вопрошающий. Объем Иллиула моим посредством выражает надежду, что вы пришли в нашу систему, не испытывая ярости. Иллио покорнейший просит истинных потомков пощадить их и не насылать на наш дом гнев детей Вики. Иллио – небольшая мирная раса, нам нечего противопоставить безграничной мощи цивилизации Вуэй. Иллио были не в силах помешать Вузе не превратить наш дом в поле битвы с истинными потомками. Алиса и Алекс переглянулись. Тринадцатый вздохнул. «Да, так и хочется спросить. Папа, а это ты с кем сейчас разговаривал?» Он незаметно для собеседника подал ей знак, предлагая выключить микрофоны. Алиса коснулась сенсора и кивнула ему в ответ. «Оно нас не слышит?» «Похоже, нас принимают за других», — сказал тринадцатый. «Вопрос, разочаровывать их или нет?» «Давай скажем правду», — предложила Алиса. «Вдруг они смогут помочь нам? Что тебя так насторожило? Они же мирная раса». «Хочется верить». Тринадцатый разглядывал изображение странного существа. «Главное, чтобы мирная раса не превратилась в немирную, как только поймет, что мы не те, кого они так боятся». «Почему ты в этом уверен?» Алиса с тревогой поглядела на него. «Я не уверен», — качнул головой тринадцатый, — «лишь перебирая возможные факты. Почему ВУЗЭ выбрали для засады именно эту систему? Не исключено, что местные жители крайне агрессивны и в случае осложнения готовы были оказать им поддержку». «А я думаю, что дело не в этом», — Алиса коротко указала рукой на карту системы. «Здесь всего одна планета, и она газовый гигант. Мы не сможем совершить на ней посадку, например, для экстренного ремонта или пополнения ресурсов для корабельного синтеза». Она на мгновение помолчала. «Хм, такая необходимость у нас может возникнуть только в случае серьезных повреждений», — Алиса посмотрела на Алекса. «Или я начинаю думать, как ты, или ящерицы действительно готовили нам ловушку. Как, когда ты понял?» «Слишком поздно», — поморщился тринадцатый, когда увидел, что они ждали нас тут целой эскадре. «Но они могли просто опасаться нападения механоидов». «Нет», — тринадцатый покачал головой. «Механоидам можно было просто открыть портал и дождаться, когда они уйдут. Вузы не хотели рисковать и позволить нам уйти вместе с ними. Они и не планировали открывать точку перехода. Они собирались уничтожить Мерхнов и добраться до нас. Поэтому мы подготовили серьезные силы. Просто никто не ожидал, что с нами будет боевой корабль. Ты сама видела, они никогда не заходят на окраины системы, где ВУЗ открывают порталы. И эти ребята, он кинул на изображение желе, тоже не ждали ничего подобного. Вот и перепугались теперь. И все-таки мне кажется, что они не злые, сказала Алиса. Давай поговорим с ними в открытую. Чебурашка присоединился к ее мнению. Летающее по космосу, словно в порядке вещей, желе ему нравилось. Хотя, конечно, вот такую газовую форму для себя они выбрали, явно поторопившись. Довольно неудобная консистенция, стоило заметить. Как в такой виде можно, к примеру, висеть на крюке или манипуляторе? Это же невозможно, не говоря уже о том, что тебя может просто раздуть в разные стороны во время же первого же урагана. А если захочется попить, каким образом кислота удержится в таком непрочном теле? Нет, летающие по космосу облака, конечно, очень интересные и красивые существа, но в аэродинамике разбираются так себе. Но посмотреть на большое прозрачное облако, невесомо пульсирующее множеством оттенков сиреневого цвета, было приятно. Особенно красиво и грациозно облака плыли сквозь черноту космического пространства. Мышонок немного подумал и пришел к выводу, что эти существа однозначно положительны и не представляют угрозы. Соответствующий образ был представлен тринадцатому. «Хорошо, будь по-вашему», — согласился тринадцатый. «Включай микрофоны. Как там его зовут? Язык сломаешь». Он повернулся к парламентеру, терпеливо дожидающемуся ответа. «Мы приветствуем тебя, вопрошающий. Мы не причиним вам вреда, нас не надо бояться. И ты ошибаешься, мы не потомки. Наша раса называется люди, мы издалека и оказались здесь случайно». Желе снова запульсировало. «Только истинные потомки могут управлять детьми Вики», — монотонно зазвучал перевод. «Предание обретения гласит, что придут истинные потомки Вики и освободят Иллио от вечного страха, источаемого Вузей». «Объем Иллио моим посредством покорнейший просит истинных потомков запретить цивилизации Вузей вторгаться в наш дом и поглощать наших соплеменников». Алекс посмотрел на Алису. «Похоже, тяжелый случай», — негромко прошептал он. «Ого!» — Алиса улыбнулась в экран. «Попробуем еще раз». Тринадцатый перевел взгляд на желе. «Мы никем не управляем. Дети Вики действительно действовали самостоятельно. Мы не призывали их атаковать корабли ВУЗЭ. Мы случайно оказались в их системе и теперь пытаемся вернуться домой». Никому не дозволено попасть в обитель детей, лишенная эмоций звучания перевода добавляла желе непоколебимости. Только истинные потомки могут вступить вслед Вики, только истинные потомки могут укротить ярость Вузы. 13-й вздохнул. Встреча с угнетенными религиозными толбадурами – это как раз то самое, чего сейчас ему остро не хватало. И все-таки ты ошибаешься. Мы не потомки, мы люди, и мы не управляем Мерхном. Скажи, вопрошающий, ваша раса не может помочь нам попасть домой? Мы не можем ориентироваться здесь, эта галактика чужая для нас. Только потомки могут путешествовать среди галактик, и дети Вики рождены, чтобы служить им. Бесцветным голосом механического перевода провозгласило желе. Миллионы лет назад Вузы объявили себя потомками по праву сильного, но дети не служат им, и Вузы не в силах вступить вслед Вики, потому ярость их безгранична. На всех, кто познал секрет путешествий среди галактик, Вузы обращают свою ненависть, ибо знают они, что настанет время, и истинные потомки придут. Многие пали, и многие падут, пока не придут истинные потомки, которые призовут детей Вики и защитят Иллиоа. Так гласит предание обретения, и так будет. 13-й терпеливо выслушал выдержку из теологического эпоса. Пойми, вопрошающий, мы не можем призывать Мерхн, мы не можем ими управлять, они даже не обращают на нас внимания. Мы пробыли у них в системе многие дни, и все это время они игнорировали все наши попытки выйти с ними на связь. Мне очень жаль огорчать тебя, но мы не сможем уберечь вас от Вузы. Мы себя-то не в состоянии от них уберечь. Они только что хотели нас убить, нам просто... повезло, что мы остались живы. Только истинным потомкам дозволено вступить в обитель детей, только им дарована их защита. Видимо, желе могло вещать на эту тему бесконечно. Только они могут вступить вслед Вики. Если вы попали в обитель и вернулись оттуда живыми, значит, вы истинные. 13-й посмотрел в потолок. Похоже, наш прозрачный друг не хочет смириться с очевидным. Он вернулся к разговору. «Скажи, вопрошающий, если мы истинные, то почему не умеем призывать детей, путешествовать среди галактики, понятия не имеем, что такое след?» На этот раз вопрос заставил желе задуматься. Но ненадолго. Ответ прозвучал не менее колоритный. «Вы не ведаете своего наследия, истинные», — провозгласило газовое желе. «Вам должно посетить вещающего». «Очень интересно», — согласился 13-й. «Где мы можем его найти?» «Все знают, где обитель вещающего», — ответствовал вопрошающий. «Никто не может вступить в нее». «Что, и здесь не обошлось без истинных потомков?» Алекс не сдержал легкого ехидства. «Здесь не обошлось без расы Вузей», — неожиданно совсем по-человечески ответила газовое желе. И тут же вновь оседлала свою любимую лошадку. «Злоба их безгранична, они убивают всякого, кто решился говорить с вещающим в поисках истины». «Не проще ли убить самого вещающего?» — уточнил 13-й. «Никто не может убить вещающего», — заявил вопрошающий. «Звучит интригующе», — Алекс улыбнулся. «Все это очень напоминает мне сказки из детства». «Ладно, попробуем разобраться, где здесь выдают кольца все власти», — он обратился к собеседнику. «Вопрошающий, может ли твой просветленный разум оказать нам путь истины в обитель вещающего, ведущий?» Газовое желе неожиданно заколебалось. Его пульсация сменила оттенок. Алиса обернулась к узлу управления и посмотрела на приборы. «Между ними и основным скоплением идет интенсивный радиообмен», — констатировано. «Кажется, они совещаются». Наконец газовые существа пришли к решению, вопрошающий снова заговорил. «Иллио, маленькая мирная раса, мы никому не желаем зла, мы просто живем в нашем доме многие миллионы лет, не претендуя на чужие миры. Мы покажем истинным потомкам путь к вещающему, но истинные должны пообещать, что оградят объем Иллио от ярости цивилизации Вузе, которая не простит нам этого. Дайте слово именем Вики, путь... Пусть создатели будут тому свидетелями. Я не могу обречь на смерть свою расу, даже если это будет соответствовать преданию обретения. Величайший из откровений не стоит о жизни всего вида. Ого, оценил 13-й. А у этих ребят мозгов и здравого смысла побольше, чем у разнокалиберных шарлатанов моего времени, громко именовавших себя духовными отцами-руководителями всевозможных религиозных концессий и течений. Уж те-то не задумываясь, погубили бы все живое на алтаре своих религий, если бы выбор стал типа или люди, или вера. Он вернулся к собеседнику. «Я обещаю сделать все, что только будет в моих силах», — произнес Алекс. «Если нам представится такая возможность». «Именем создателей?» — уточнил Желе. «Именем создателей», — подтвердил 13-й. «Слово истинных потомков священно, как слово Вики», — провозгласил вопрошающий. «Да будет так». Желе снова принялось интенсивно общаться с соплеменниками, после чего туманность дружно двинулась обратно к газовому гиганту. «Объем Илио моим посредством выражает счастье осознанием скорого освобождения от вечного страха перед яростью безжалостной цивилизации Вузей». Автоматический переводчик выдал витиеватую фразу, и 13-й представил, как тяжело сейчас ему приходится. Не каждый день переводчиков встречаются существа, говорящие на давно забытом языке, да еще таким эпическим слогом. «Я передаю вам координаты», — продолжало газовое желе. «Это самый точный расчет. Ближе к обители вещающего выйти уже нельзя. Да хранит вас воля Вики от злобы Вузей. А сейчас мне пора покинуть вас, о истинные. Моя купель начинает разрушаться. Мне нельзя долго находиться вдали от дома». Его облако и вправду начало понемногу редеть. «Подожди», — окликнул его 13-й. «А вы пробовали связаться с обществом равных и поговорить с кем-нибудь из других величайших?» «Не верь словам Вузе, истинный потомок», — ответил Иллиоа. «В них нет правды. Вузе никогда не станут делиться своей властью и не допустят осуществления равных себе». «Принимаю данные», — сообщила Алиса. «Есть общая карта галактики, есть координаты системы. Данные успешно получены». «Прощайте, истинные потомки, помните о данном вами обещании. Да свершится предание». Облако стало быстро удаляться от крейсера. «Прощай, вопрошающий», — произнесла Алиса. 13-й лишь молча покачал головой, глядя на теряющееся вдали облако. «Занятный поворот событий», — подытожил он, когда живая туманность исчезла в атмосфере своей планеты. «Прямо мифологический эпос. Избранные, оракулы, таинственные создатели, а также белые пушистые существа, которых необходимо защитить от сердитых злодеев». Алиса обернулась к 13-му. «Мы не пробыли здесь и получаса, а ты уже собрался спасти целую расу. Я, конечно, понимаю, любимый, что тебе не впервой, но не слишком ли быстро эта миссия свалилась у нас в этот раз?» «Не намного быстрее, чем в прошлый», — хмыкнул 13-й. «Если только их на самом деле надо спасать». «Что ты хочешь сказать?» — удивился Алиса. «Не то чтобы не поверил», — 13-й мгновение помолчал. «Просто странно как-то все выглядит. Не успели оказаться в чужой галактике, а нас уже и встретили, рассказали кучу всего интересного и направили на путь истинный, быстренько оставили в покое, чтобы не мешать думать. Вот я и думаю». И одна из мыслей, как удачно, что он говорил на знакомом языке, не правда ли? И это в чуждой галактике. Как далеко мы от дома? Алиса поколдовала над навигационной системой и вывела голографическую карту. «Не очень», — она указала на галактические спирали. «Мы тут». «Галактика Млечный Путь здесь. Между нами туманность Андромеды. По меркам Вселенной, надо полагать, мы практически рядом. Хотя насчет языка ты прав, это действительно странно». Она тревожно нахмурилась. «Думаешь, это ловушка? По этим координатам нас ждут войска ВЗ? Отменить расчет прыжка?» «Нет», — 13-й отрицательно кивнул. «Мы будем прыгать». «Но почему?» — Алиса недоуменно посмотрела на него. «Ты же только что сказал, что все это очень подозрительно». «Сказал», — согласился 13-й. «Но, возможно, в силу своей профессии я стал чрезмерно подозрительным». «Тогда объясни, на каких основаниях ты решил рискнуть?» «Их три». 13-й подошел к Алисе и обнял ее. «Мы давно не были в гиперпрыжке. Ты слишком долго сидишь в пилотском кресле так далеко от меня. Я соскучился». «Балбес!» — мелодичный смех Алисы хрустальным ручейком зазвенел на командном мостике крейсера. «Я же серьезно». «И я серьезно», — улыбнулся 13-й. «Я тебя обожаю», — она поцеловала Алекса. «Вторая причина. Язык, на котором он говорил с нами, ныне считается мертвым. Он был церковным языком риулов и официально запрещен много тысячелетий назад, когда в результате долгой гражданской войны у риулов сменилась правящая церковь. Правда, все цивилизации сохранили его базу данных в стратегических целях. Это общеизвестная информация. Но не так давно ребята Савельева узнали немного новых подробностей о той давней войне. Ничего особенного, но есть любопытные мелочи. Например, древние божества, которым поклонялись, низвергнутая церковь, именовались Вики, а название «Дети Вики» до сих пор на языке риулов означает «цивилизацию Мерхан». Есть еще одна любопытная деталь. После той войны цивилизация риулов на долгие тысячелетия пришла в упадок, но сами они заявляют, что некогда были великой расой и даже имели технологию точек ноль перехода. Разумеется, этот секрет был утерян в смутные годы войны. Ага, Алиса сделала серьезное лицо. А у моей прапрабабушки была личная планета с гефтониевой шахтой. К сожалению, в смутные годы ее координаты были безвозвратно утеряны. Логично, сказал 13-й. В этом случае вариант раздувания собственного имиджа наиболее вероятен. Но если предположить, что легенда риулов не вымысел, то вполне может оказаться, что этот язык – неотъемлемая часть религии, распространенной в некоторой части Вселенной. И именно на нем передаются древние предания, и на нем же, по идее, должен говорить этот вещающий. Может быть, пожал плечами Алиса, но все равно сильно притянуто. Я же тебя знаю, ты бы не решил прыгать, основываясь только на таких гипотетических основаниях. Должно быть что-то еще. Что за третья причина? Вот она. 13-й указал на Чебурашку. Ушастый колобок старательно прислушивался к разговору, делая вид, что разглядывает обзорные экраны. Он им доверяет. Доверяет? Алиса посмотрела на мышонка. Чебурашка взглянул на нее своими черными бусинами и утвердительно пискнул. Да. 13-й ласково почесал ему брюшко. Не знаю, как он это делает и как вообще устроена его система опознавания, свой-чужой, но в этом вопросе он никогда не ошибается, и сейчас он считает, что нашим новым газообразным друзьям можно верить. Понятно, произнесла Алиса. Надеюсь, он прав, и выйдя из прыжка, мы не попадем в большие неприятности. 13-й невозмутимо ответил. Не привыкать. Видимо, у меня такая судьба – попадать в неприятности исключительно глобального характера. Что там с координаторами вещающего? Система в центре этой галактики. Точнее, в центре опять-таки гигантская черная дыра, а система почти рядом с ней. Алиса вводила данные. По общим меркам, это совсем недалеко отсюда. Но для нас неделя в гипере. Долго. 13-й поморщился. Время идет, у меня нехорошее предчувствие. Теперь и мне интересно, что хотели сказать нам ящерицы перед своей столь неожиданно скоропостижной гибелью? Он покачал головой. «Если нам не повезет, то скоро узнаем», — произнесла Алиса. «Помнишь, что сказал наш прозрачный друг? Вещающего стерегут в УЗ, и никто не говорил, что он может отправить нас на Землю. С этим будем разбираться ближе к месту событий», — 13-й почесал пальцем сидящий на плече серый комочек. «Можешь радоваться, командант, и ты будешь глазеть на свою переливающую подружку в течение 7 дней».